Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Доброй ночи всем, кто в этот поздний час остался у своих радиоприемников, чтобы слушать передачу, в которой мы пытаемся научиться понимать друг друга в наше непростое время и хотим научиться протягивать друг другу серебряные ниточки помощи и любви. В эфире Радио России передача «Серебряные нити». У микрофона ее ведущий, доктор Александр Данилин. И сегодня мы говорим о любви. О самом главном чувстве, существующем в человеческой жизни. И, как я очень надеюсь, чувстве, которое остается даже тогда, когда мы сами уходим куда-то в вечное путешествие. Известный психиатр Росс Кэмпбелл говорил когда-то, что каждый ребенок – это пустой сосуд, который нужно наполнить любовью для того, чтобы он смог выжить. Вспоминая эти слова, мне подумалось почему-то, что и каждый из нас на самом деле является таким же сосудом. Что происходит? Почему вокруг нас бродит столько взрослых, опустошенных сосудов, пытающихся найти свою любовь и заполнить себя ею? В чем мы ошибаемся? Чего не умеем? Чего не хотим и не можем понять? Сегодня я хочу обратиться с этим вопросом к вам, к нашим слушателям. Я не буду рассказывать никаких историй по той простой причине, что такие истории есть в душе у каждого из нас. Без этих историй не бывает нашей жизни. Эта тема передачи возникла, наверное, тоже, как многие темы, из некоторого чувства вины. Быть может быть, те, кто слушает нас регулярно, смогут вспомнить, что во время нашей передачи об одиночестве нам звонил мужчина в возрасте около 40 лет, который, чувствуя себя абсолютно успешным человеком, он работает, нормально зарабатывает, занят, считает, что... может быть, не самый большой красавец, но вполне хорош собой. Однако ему кажется, что женщины относятся к нему как-то абсолютно потребительски, и никто не хочет вступать с ним в серьезные отношения, несмотря на прочные социальные позиции, которые он занимает. Он пытается, он там ходит куда-то, в клубы, на встречи, но завязать вот этот контакт ему никак не удается. Сегодня нам в эфир позвонила девушка, которую традиционно почему-то всех юных девушек, которые нам звонят, зовут Ольгами. Ну, наверное, это счастливое совпадение. Позвонила девушка Ольга, которая сказала, что ей 20 лет, и что она очень симпатичная. В нее влюбляются, но через 2-3 месяца всегда оставляют по непонятной причине. И молодые люди говорят: я тебя недостоин, я путаюсь в своих чувствах. В интимную близость она не вступает, но почему-то ей этого и не предлагают. Почему так происходит? Эти два вопроса мне хочется сегодня обратить к вам. Я, в свою очередь, конечно, тоже попытаюсь на них ответить. Мне бы хотелось, чтобы наши слушатели, умудренные опытом, подумали и попробовали ответить этим людям о том, какие ошибки они делают, исходя из того, с той информации о них, которую мы имеем. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Расскажите, что может быть не так в этих судьбах и в их поиске любви, в попытке заполнить свои сосуды. И как всегда, пока вы думаете, нам хочется поставить для вас мелодию. Мелодию, которую, я убежден, знают все жители планеты Земля. Это одна из самых известных мелодий любви. И поют ее люди, исполняют ее люди, которые очень хорошо знакомы нашему старшему поколению, потому что знаменитое мексиканское трио «Лос Панчос» приезжало на первый, теперь уже совсем легендарный фестиваль молодежи и студентов в Москве. а солирует замечательная, очень плохо известная у нас певица, которую зовут Джиджола Джинквети. А название песни, я надеюсь, вы угадаете сами. Она поет о лучшем на свете мужчине. Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Sentirte en mis brazos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Серебряные нити. Я очень надеюсь, что эта мелодия, ее настроение, вечное настроение, поможет девушке Ольге, потому что легендарную песню «Бесаме мучо» написала совсем юная девушка о своей большой и вечной любви. А мы ждем ваших звонков. Ждем их по телефону прямого эфира 250-07-07. Я надеюсь, что теперь это постоянный 01. Ох, извините, ради бога. Телефон прямого эфира 250-07-01. 0701 250-0701. Так как этот телефон несколько раз менялся, мы путаемся еще. Мы ждем ваших мнений и отзывов по телефону 250-0701. Помогите, пожалуйста, нашим Оле и мужчине, который давным-давно ждет нашего ответа. А у нас в эфире уже есть звонок от тех, кто, в отличие от нас, помнит этот телефон. И на проводе Раиса Ивановна. Раиса Ивановна, доброй ночи. Слушаем вас. Доброй ночи. Александр Евгеньевич, у меня интересный такой маленький вопрос. Вот как понять взаимосвязь такого вот состояния, что встречаешься с человеком, может быть, внезапно как-то или... как-то обмолвишься, а со временем начинаешь, вроде бы как он приходит тебе, ну, на память, что ли, и вопросы. И, в общем, получается уже какой-то интерес. Во времени возникает какой-то интерес к этому человеку и желание как бы внутренне с ним подружиться, узнать его. Вот, я не знаю, или биохимический состав, или какими-то ферментами вот это объясняет, вот это разгуливание каких-то чувств внутренних. И вот недавно я слышала, что американцы открыли гормон любви. Может быть, об этом вы что-нибудь можете сказать? Спасибо. Итак, вопрос Раисы Ивановны сводится к устройству беса взаимного тяготения, как я понимаю. Ну, на самом деле, гормон любви, по-моему, все еще не открыт. Мы можем с вами говорить о неком гармонии влюбленности. Да, действительно, существует так называемый диэтилфенкалин, который сейчас считают гормоном любви, уже, правда, даже не только сейчас, последние десятилетия. Но я бы назвал его гормоном влюбленности по той простой причине, что когда нас начинает тянуть друг к другу, возникает некоторое острое чувство, да, оно связано с приподнятым настроением, оно связано с почти безумным желанием видеть того человека, к которому тебя тянет, оно связано с обострением целого ряда физиологической чувствительности, элементов физиологической чувствительности, возможно, иногда даже связано с бессонницей, да, нам всем знакома эта сладкая бессонница. Однако, любовь ли это? Ведь все сводится к тому, что на самом деле, когда мы влюбляемся, я думаю, что это часть какая-то, часть вопроса, который задает Ольга, что когда мы влюбляемся, происходит эта вспышка. И эта вспышка заложена инстинктом, наверное, на самом деле, потому что, вне всякого сомнения, да, эти вспышки регулярно происходят у животных тогда, когда они начинают исполнять свои брачные обряды. Но у человека все гораздо сложнее, потому что вспышки приходят и уходят, а любовь остается, и чувство это во многом пожизненное. И поэтому мне бы хотелось, наверное, чтобы наши радиослушатели понимали, что у человека все обстоит гораздо сложнее и далеко не всегда управляется тем или иным гормоном, хотя некие активные вещества, которые выделяются в кровь в тот миг, в тот волшебный миг, когда мы влюбляемся, мы постараемся сегодня поговорить о том, как приблизить этот миг. Эти вещества, вне всякого сомнения, определяют только сам миг, а не ту последующую жизнь, которая лежит за пределами этого мига. А вот что определяет, ну, давайте скажем так, тот момент, о котором рассказывает та же Раиса Ивановна, когда человека долго, да, постоянно тянет к какому-то другому человеку, мне кажется, что мы с вами можем использовать немножко другую теорию. И то использовать ее, конечно, как модель, а не как абсолютную истину. В 30-х годах выдающийся австрийский этолог, человек, изучающий животных, специалист по поведению животных, доктор Конрад Лоренц, вызвал у выводка маленьких утят безнадежную привязанность к себе. Он наблюдал за тем, как только что вылупившиеся утята начинают в развалку двигаться за своей матерью и продолжают себя вести так до тех пор, пока не достигают зрелости половой. И вот однажды Лоренц решил запечатлеть в памяти утят, которые выводятся в инкубаторе, образ не утки, а свой собственный. И когда утята стали проклевываться из яиц, он, значит, сел на четвереньки и стал перед ними ходить в развалку. И действительно, утята эти, это знаменитый эксперимент, стали неотлучно следовать за ним и следовали так до достижения половой зрелости, потому что Лоренц тоже полюбил этих утят, и ему было их ужасно жаль. Этот феномен назвали феноменом запечатления. Есть такой термин импритинг. Он появляется у разных видов животных, далеко не только у птиц. Свободны ли люди от такого феномена, вот от этого самого импритинга или запечатления? По всей видимости, мы с вами не продолжаем, да, ползать, например, за тем акушером, который принимал роды у нашей мамы. Но существует серьезное свидетельство, что мы являемся как бы жертвами другого вида запечатления, такого своеобразного сексуального импритинга. Из чего он состоит? Вот был такой Джон Мани, известный, один из основателей научной сексологии, который для описания этого ввел термин «карты любви» или «топографии любви». На самом деле, карты любви – это те зарубки, те импринты боли или удовольствия, которые в нашем сознании высекаются ранним детством, нашими ранними реакциями на родителей, на их друзей детства в первую очередь, ну и, конечно, на тех случайных знакомых, с которыми мы встречаемся. Эти раны очень разные, иногда бывают так глубоки, что до конца жизни где-то гноятся, определяя структуру наших симпатий и антипатий, да? Структуру нашего «моё, не моё», структуру нашего «нравится, не нравится», «люблю, не люблю». Вот на самом деле такую карту можно составить, если наш клуб осуществится, то мы даже можем попробовать нарисовать такую карту любви с вами уже в очном порядке. Доктор Мани писал, что вот эти карты любви, то есть карты того, что человеку нравится и не нравится, запахи, ощущение приятного, приятного осязания, чувство дистанции, приятного и неприятного прикосновения, они остаются у человека на всю жизнь. И более всего они, конечно, связаны с образами наших родителей, да? Потому что все приятное исходит от мамы, а все неприятное, то есть все приятное исходит от мамы и папы. А все неприятное, как правило, идет из внешнего окружения. И именно поэтому справедлива та мысль, что мужчина так или иначе на протяжении всей жизни ищет в женщине свою мать, и женщина на карте любви пытается найти то впечатление, тот запечатленный образ поведения своего отца, который сложился в ее карте любви. И вот еще что тут очень важно, поскольку мы с вами вот сейчас находимся на каком-то таком вполне физиологическом уровне, а мне бы хотелось сказать, и вот, может быть, кто-то тоже сможет ответить мне на этот вопрос, но какой же все-таки главный импринт, то есть главное впечатление, главный отпечаток на этой нашей карте любви, которая остается от родителей. Вот как вы думаете, что самое главное? Потому что это самое главное потом станет самым главным в любви и самой главной ошибкой, которую мы в этом чувстве совершаем. Подумайте, может быть, кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос. А у нас на проводе Ирина, которая ждет уже давно. Ирочка, простите, пожалуйста. Доброй ночи, мы вас слушаем. Добрый вечер, Александр. Разрешите сначала поблагодарить вас за вашу чудесную передачу, которая несет тепло, комфорт и вселяет уверенность, что все проблемы решаемы. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, всегда ли при супружеской измене есть мотивация? И если разрешите, вот мое мнение по этому вопросу, мое мнение таково, что, на мой взгляд, мотивация характерна для людей тонких, высокой организации, для людей не ведущих о высоких материях. Это понятие не существует, они играют по своим правилам. Мотивация вот к супружеской измене имеется? А? Или к супружеству? Или к супружеской? Нет, к супружеской измене. К супружеской измене. Во-первых, разрешите сказать вам в ответ, Ир, спасибо, потому что правда, мне очень важна поддержка тех, кто звонит нам. И второе, к сожалению, я должен точно так же поставить ваш вопрос на всеобщее обсуждение, по той простой причине, что я не знаю на него ответа. И вот почему. Я думаю, что В любом случае, существуют браки, в которых мотивации к супружеской измене нет. Я думаю, что эти браки не зависят от тонкости интеллектуальной и духовной организации семьи или участников, да, партнеров, супругов, поскольку, ну, такие браки известны и описаны там, да, на самых разных интеллектуальных, художественных уровнях, в художественной элите, да. Ну, например, как бы я лично не относился к семейству Рерихов, я сложно к ним отношусь, но, тем не менее, с точки зрения их супружеских отношений, да, это была пара, которая просуществовала вместе до конца, и никому не удалось изведать, что они по отношению друг к другу испытывали чувство неполноты или мотивацию к супружеской измене. А в общем, а в грубой душевной организации, я думаю, Рерихов обвинить нельзя. Я имею в виду Николая и Елену Рерих, конечно. Я боюсь, что для меня, например, ваш ответ лежит в той самой плоскости, о которой вы же и говорите. Мне кажется, что мотивация к супружеской измене связана с чувством неполноты сосуда. Я всегда, для меня, во всяком случае, для меня это так, я глубоко убежден, что эта мотивация или никогда не лежит, или почти никогда не лежит в области чисто сексуального, в области инстинктов или в области половых гормонов. Если вы позволите, я попробую ответить на этот вопрос так. Поскольку я не знаю, сможем ли мы сегодня дальше говорить о том же, что же главное мы запечатлеваем от родителей, но мне кажется, что самый главный вот этот психологический импринт, это психологическое впечатление, которое у нас остается от родителей, даже если это не полная семья, да, остается от мамы, остается от папы, это чувство, которое мы называем пониманием или приятием. Да? Мама, любимая мама, или папа, любимый папа. Это люди, которые принимают нас такими, какие мы есть, целиком и полностью. Может быть, они хотят нас изменить, но они любят нас абсолютно независимо от того, кто мы. Интеллектуальная элита, бизнесмены, алкоголики или преступники. Поскольку мы очень мало знаем на свете бандитов, которых не любили бы собственные матери. Да? Может быть, это и трагический факт, но это так. Но это так. Мама и папа – это люди, которые могут принять и все простить. Если в жизни кого-то это не так, то это трагические жизни. Мы глубоко, базово, на фоне получаем это впечатление и ждем от того, кого любим, инстинктивно ждем вот этого родительского приятия. Не одобрения, а понимания и принятия нас отдельными, цельными людьми. Но очень часто партнер принимает только самого себя. Или точно так же хочет быть принятым, хочет быть понятым, но не готов взамен отдавать собственное понимание и собственное приятие партнера как живого человека со своими чувствами, со своими интересами, со своей болью и со своими ошибками, да, потому что кто же из нас без ошибок? И вот тогда мы начинаем ощущать пустоту. Пустоту, которая для меня в первую очередь пустота душевная. Это пустота, которую хочется заполнить, найдя человека, который мог бы тебя принять, который мог бы любить твое тело. Это важный очень элемент, конечно, но не главный, не единственный и не решающий. Главное, да, что мы хотим, испытывая мотивацию к измене, как вы говорите, это быть принятым или принятой. Именно это чувство мы называем комфортом. Возможно, многие со мной не согласятся. Но для того, чтобы развеять, может быть, немножко грустные мысли, которые от этого возникают, я бы хотел поставить старинную песенку, в которой ее исполнитель жутко хочет познакомиться с некой синьориной. И для этого пытается с ней кокетливо здороваться. «Бонасера», — говорит он ей, — «бонасера». Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But red do that to the bat bona bani boat but do the battle boat. Buonasera, signorina. Buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Вот ведь Луи Прима, он человек 50-х годов, поэтому обратите внимание, сколько в его голосе того самого приятия, сильного мужского понимания, и как весело и легко он может сказать: «Послушай, синьорина, поцелуй меня на ночь». Доброй всем еще раз ночи, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 250-07-01, а у нас... В эфире есть звонок. Вячеслав Борисович, доброй ночи. Мы вас слушаем. Вячеслав Борисович. Не проходит звонок. Надежда Федоровна. У нас пока звучала мелодия, выстроилась очередь из звонков. Надежда Федоровна. Да, да. Вот, доброй ночи, Надежда Федоровна. Мы слушаем. Да, да. Я очень благодарна вам, как и многие радиослушатели, за эти передачи. А сейчас хочу сказать, что разговор о том, что родители определенным образом оказывают влияние на судьбу детей, правда же? Да уж, да. Вы знаете, вот у моих родителей двое детей. Вот так получилось, что очень разные. Я в определенном возрасте уехала от родителей и сама построила свою судьбу. А с родителями остался брат, у которого судьба пошла наперекосяк от великой любви к нему мамы. Знаете, он развелся с женой, он практически спился, потому что ему не дали самостоятельности, его слишком много опекали, влезали в личную жизнь, в отношения между супругами, он был женат. И в конце концов ему это понравилось, как я понимаю, да, иначе бы он не стал пить, скорее всего. Слабохарактерный, видимо, оказался. Он слишком под сильным влиянием мамы был. То есть мама использовала любовь, попытавшись взять на себя ответственность за его взрослую жизнь. Да. А делать было этого нельзя, потому что, вне всякого сомнения, он любовь... Он сейчас с возрастом понимает это, упрекает маму, но дело уже сделано. А вот то, что он упрекает маму, это тоже ведь, да, та же самая позиция. Нет, но он просто с возрастом одумался, опомнился, что, оказывается, и он был неправ, и мама слишком на него сильно давила, но уже поздно. Вот я думаю, что поздно здесь никогда не бывает. Никогда. Самое главное, передайте брату совет, хорошо? Пусть он, я думаю, что это будет очень трудно, но пусть он попробует в своем лексиконе сделать простую перестановку слов. Возьмет и поменяет слово «не могу» на «не хочу». Ну, например, «я не могу устроиться на работу». Надо говорить себе «я не хочу устроиться на работу». Он так и говорит. Вот пусть попробует не только в каком-то конкретном, да, вот одном месте, а во всех местах, с которыми это связано. Спасибо, Надежда Федоровна, вам за отзыв. У нас есть еще один звонок. Татьяна Николаевна слышит нас? Татьяна Николаевна, доброй ночи. Татьяна Николаевна. Простите, есть сложности со связью. Пока не можем пробиться. И я хочу, вы знаете, начать один разговор, может быть, потому что этот разговор все-таки нужен, ну, скажем, Ольге, да, которая звонила, и вот хотел кто-то ей дать советы, но мы никак не можем соединиться пока по телефону. И поэтому попробую сказать пару слов я. Ну, во-первых, на самом деле, когда мы говорим о любви, во всяком случае, ну, мы примем такую модель в нашей передаче, мы говорим о неком человеческом принятии. И у меня есть такое предложение, чтобы наши передачи действительно были не только грустными, поскольку уж очень много грустных тем в наших оборвавшихся было серебряных нитях. Давайте попробуем каждую пятницу, ну, по крайней мере, до Нового года, продолжать разговор о любви. И я бы хотел сказать Ольге в первую очередь вот что. Я думаю, что ошибка, которая может здесь быть, заключается в отсутствии попытки занять принимающую позицию. Я предполагаю это, поскольку нет информации, да, достаточной в Олином звонке. Но я хочу сказать, Оль, попробуйте сначала задать некоторые чисто внешние вещи. Например, попробуйте продемонстрировать мужчине, который вам нравится, то, что вы его принимаете. Как это делается? Мне кажется, что все-таки вот какие-то технические, пусть меня простят за такую фразу, стороны любви, особенно в юности, нужно понимать и уметь ими пользоваться. Каждый человек, особенно мужчина, всегда неосознанно наблюдает за глазами партнера или собеседника по разговору. Мы вообще 80% информации, особенно о людях, получаем визуально. Подсознательное ощущение принятия заключается в том, что вы гораздо больше смотрите в глаза человеку, чем это чаще всего принято девушками 20-летнего возраста. Вот как бы психологический совет может заключаться в том, что попробуйте, когда очередные отношения начнутся, чаще смотреть в глаза, поднимать глаза на человека, который вам нравится, и делать так, чтобы большую часть времени разговора вы видели его глаза, как бы пропуская его взгляд в себя. Второе, это, если хотите, именно то, что дает собеседнику или другу ощущение того, что его понимают. Я понимаю, что это маска, но если вы этого захотите, это всегда будет так. Второе, мужчины, особенно молодые, да и не очень молодые, я, например, точно принадлежу к числу этих мужчин, иначе бы я не оказался в этой радиопередаче, очень любят, когда их слушают. А молодым женщинам очень часто тоже хочется поговорить. Вот взгляд в глаза, занимающий, ну, от 50 до 75% времени разговора, причем взгляд не просто на поверхность глаз, а взгляд, устремленный куда-то к глазному нерву. И умение слушать, наверное, два совета, которые помогут вам делать так, чтобы вот эти молодые люди, как бы им совершенно не хотелось от вас уходить, потому что в своих чувствах вы и они разберутся сами, но я боюсь, что, будучи очень красивой девушкой, вы прячетесь и не умеете показать мужчине, что он принимается вами, что он вами любим, потому что умение слушать и смотреть в глаза – это сигналы любви. И мне бы хотелось, ну, просто для того, чтобы усугубить эту мысль, чтобы вы послушали самую известную песню про человеческие глаза немножко в неожиданном исполнении. Ну, песню, опять же, я надеюсь, наши радиослушатели узнают сами, а поет ее и играет ее на трубе самый легендарный джазовый музыкант и певец, человек, который придумал джаз, Луи Армстронг. Чечанья, my sweet Чечанья, honey California, really want you. Look ahead, Joni, where's Caledonia? My Joni, be mine. серебряные нити. Я хотел бы еще раз напомнить, что, конечно, мы не успеем сегодня закончить разговор о любви, и слава Богу, разговор этот бесконечен, как сама жизнь. И поэтому каждую пятницу, то есть каждую ночь с четверга на пятницу, да, чтобы вы не перепутали, мы будем продолжать этот разговор. Я надеюсь, поговорим немножко о искусстве любви для молодых, и поэтому вы... Именно искусстве любви, да, ни в коем случае не об искусстве секса. Я пока не готов об этом говорить. А что касается звонков, то мы по-прежнему будем принимать их в прямом эфире по телефону 250-07-01. Но со вторника по четверг включительно с 18 часов вечера в нашей редакции ждут ваших звонков по телефону 955-89-89. Наш редактор Марина с удовольствием запишет ваши рассказы, ваши советы, в том числе те, которые вы не успели дать в этой передаче. Они будут записаны, и мы обязательно используем их и ответим всем. Просто далеко не всегда, и пусть простят нас те, с кем мы не успеваем закончить разговор во время эфира, мы обязательно обсудим все темы и ответим на все вопросы. Просто дайте нам время. А у нас в эфире есть звонок. Нам позвонила Эмма. Эмма, доброй ночи. Вы нас слышите? Доброй ночи. Я вас слышу. Я очень рада. Я, знаете, хотела сказать вот молодому человеку, который ищет любви и женщину, пусть он не ищет, она сама придет, он это почувствует. И когда ищешь, то не найдешь. Вот я была уже замужем и встретила человека, знаете, совершенно случайно, без которого я не могла жить. А у него было двое детей, два мальчика. Но я не могла отобрать отца у двух 11-13 лет ребят. Знаете, в некоторое время я с ним встречалась. Мне очень было тяжело расставаться, но я пошла на это. Я была замужем, у меня прекрасный был муж. Как друг, и мне казалось, что я его любила. Но, наверное, не хватало что-то, вот, может быть, типа, трудно сказать, сексуальное это или как. Чего-то не хватало в карте любви, да, вот, как мы говорим? Дело в том, что я встретила мужчину, на которого вот я чувствовала, что со мной рядом мужчина. Спасибо. И мне больше ничего не надо было. Спасибо, Эмма. Я бы хотел тоже вот тому... неизвестному мужчину. Мужчина, найдитесь, пожалуйста, поскольку мы бы хотели закончить этот разговор. Мне бы хотелось дать тоже два совета. Первый совет, он, наверное, совет, Эмма, ваш. Слово в слово ваш, поскольку в нем есть какие-то самые главные вещи. Любовь нельзя найти, она появляется внезапно и всегда в тех обстоятельствах, когда ее ждешь меньше всего. Наверное, это один из законов любви. И второе, когда вы, мужчина говорил, что он вот ходит, пытается общаться, попробуйте послушать то, что я сказал Оле. Займите принимающую позицию. Может быть, связанную с интонацией одной из наших песен, в частности, той, на которой мы закончим нашу передачу. Я хочу сказать, что на самом деле... умение смотреть в глаза – это только, тоже умение, которое нужно и женщинам, и мужчинам, совершенно равное и одинаково. И если вы сумеете сурово и спокойно поднять глаза, посмотреть на женщину и дать ей понять, что вы принимаете ее такую, какая она есть. Может быть, не идеальным образом накрашенную, может быть, суетливую, совсем не ожидающую встретить вас, сильного и могущественного рыцаря. Если вы посмотрите и послушаете ее, и покажете своим видом и ощущением, что вы ее прощаете, потому что она прекрасна, вы сразу сможете почувствовать серебряные ниточки любви, которые начинают к вам протягиваться. Это, наверное, только какой-то первый этап знакомства. Мы обязательно договорим о том, как нужно играть глазами, да, потому что, ну, например, мне кажется, что когда мужчина слушает женщину и смотрит в ее глаза, он должен обязательно сам для себя любоваться теми прекрасными чертами ее лица, которые он видит. Как бы любоваться губами и думать про себя: «Боже мой, какие прекрасные губы, как их хочется поцеловать». И если он это так пытается чувствовать, то у него чуть-чуть расширяются зрачки, что свидетельствует о том, что тот самый гормон любви находится у него в крови. И это инстинктивно ощущает женщина. А дальше следует искусство того, что мы называем принятием другого человека, и мы в обязательном порядке поговорим об этом в следующую пятницу, в ночь с четверга на пятницу. Напоминаю еще раз, что мы ждем ваших звонков, вопросов, комментариев по телефону 955-8989 со вторника по четверг включительно с 18 часов вечера и до времени нашего прямого эфира. Я желаю вам всем любви, счастливых выходных и напоминаю, что любовь – это самое незабываемое и самое прекрасное чувство, которое случается в человеческой жизни, как бы эта конкретная история любви не закончилась. Один из самых прекрасных певцов прошлого века, Нат Кинг Кол, поет песню «Незабываемая». Спокойной вам ночи! That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.